потихонечку плывет. Милый любит и не любит, только времечко идет. Ах, Самара, городок, беспокойная я, беспокойная я, успокой ты меня. Я не знала, что сказать, молода любви.